Да. Да, алло. Да. Да, Ольга Валентиновна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Соловьев Василий, не кредит. Общались мы с вами сегодня. Угу. Ну что, Ольга, не передумали? Точно вопрос? Нет, не передумали. Прям не передумаете, да? Прям не передумаю. Все только в судебном порядке, правильно? Да, совершенно верно. Так а зачем вам это надо-то? Платили до этого вроде исправно. Ну, хочется просто мне так. Хотелось бы понять. Вы знаете, удовлетворяйте, пожалуйста, свое любопытство в другом месте. Да зачем вы грубите-то, Ольга Валентиновна? Я не грубила вам, я абсолютно спокойно вам ответила, что давайте вы будете удовлетворять свое любопытство в другом месте. Любопытство, это не любопытство. А что это? Речь идет о вашей задолженности в компании Микредит. Хорошо. У нас с вами коммерческие отношения, у нас с вами договор. Это я же не спрашиваю, как у вас дела и чем вы занимаетесь, что вы сегодня кушали на завтрак, правильно? У нас с вами договор, и мной было принято волевое решение решать этот вопрос в судебном порядке. Все, остальные какие-то комментарии я считаю излишними. Ну, вы в любом случае должны понимать, что иск, да, исковое заявление в суд не было подано. В любом случае, наша работа, неважно, кто это, я буду или кто-то еще из сотрудников, с вами буду связываться, и это общение будет происходить. Но тогда давайте мы будем связываться в законном формате, по 230-му федеральному закону, один раз в день, два раза в неделю. А, Ольга Валентиновна, только вы подписали доп. Соглашение на неограниченное количество коммуникаций. Знаете, такие подписания таких соглашений уже было признано ФССП и Верховным судом незаконным. Так а зачем? Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Зачем я вам вообще уже озвучила дважды, что я не вы хочу платили давать комментарии. Что значит, вы не хотите давать комментарии? То и значит, вы что я не хочу давать никакие комментарии. Февраль, давайте поговорим с вами в суде. И платили, все исправно. А сейчас вдруг вот решили просто отказываться от исполнения обязательств. Да. Так может, у вас все-таки финансовые трудности временные, подчеркнуть. А может быть, вы все-таки вспомните, что я решила не давать вам никаких комментариев? А что за позиция такая, Ольга Валентиновна? Ну, давайте встретимся в суде, и в суде поговорим. Смысл, что изменится от этих телефонных разговоров? Хорошо, я не собираюсь думаете, перед вами оправдываться. Давайте, вот и все. Хорошо, с другой стороны зайдем. А вы думаете, суд вас освободит от выплат? Еще раз повторяю, то, что я думаю, не думаю, я не собираюсь с вами обсуждать, понимаете? Так суд вас от выплат не освободит. Мы в суде разберемся, кто кого от чего освободит. Ольга Валентиновна, угу. Но это неправильная позиция. Но я не нуждаюсь в вашей оценке моих действий. Да это не оценка. Тут речь о том, что вы оформили займ, пришли, точнее даже не пришли, а очень удобным способом зашли на наш сайт, оставили заявку, вам деньги перевели, вы ими воспользовались. А как речь идет о возврате долга, вы почему-то ссылаетесь на уже решение вопроса в судебном порядке. Да. Правильно? Ну, хорошо, я поступаю неправильно, по вашему мнению. Вы можете обратиться в суд. Так, может, все-таки вопрос во внесудебном порядке решим? Нет, я не буду решать никакие вопросы. Только в судебном порядке. Хорошо, а тогда я такой момент озвучу. Вот я вам первый раз сегодня позвонил, вы мне сказали, как буду деньги, я так и оплачу. Значит, вы все-таки платить собираетесь? Ну, после общения с вами я приняла решение, что лучше решать этот вопрос в судебном порядке. То есть конкретно после общения со мной? Да, конкретно после общения с вами. Хорошо, а что вам в общении со мной не понравилось, что изменило вашу гражданскую позицию после общения со мной? Мне не понравилось ваше пренебрежительное отношение, это раз. Ваши угрозы, mm-hmm. это два. Ваш обман, это три. Mm-hmm. И нарушение закона с вашей стороны, вот в данный момент, это четыре. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, по пунктам. Угроз не было. Были, у меня есть запись разговора. Это клевета. Ну, это хорошо, не клевета, у меня есть запись разговора, подтверждающая это. У меня тоже есть. Угрожают, это когда говорят, что приедут и что-то сделают со здоровьем или с жизнью клиента, либо его близких. Хорошо, хорошо. ФССП разберутся, были угрозы или не было угроз. Хорошо, далее, что касаемо законодательства. Не надо передо мной оправдываться, я уже приняла решение. Нет, стоп. Что касаемо законодательства? Ну-ка, уточните, пожалуйста. 230-й федеральный закон, я уже озвучила. Вы подписали доп. Соглашение. Я ничего не подписывала. Как это? Так это, займ оформлен онлайн. Вы говорите, вы подписали соглашение. Как я могла его подписать онлайн? Одноразовый код, отправленный вам на телефон. Одноразовый код не является подписью. Это акцепт оферты. А согласие своего, согласие свое на неограниченное, как вы выражаете. Это является одноразовой подписью. Нет, это не является одноразовой подписью. Так вот, свое согласие, как вы говорите, которое я оставила, я должна была оставлять письменно. Лично согласиться. Но займ оформляла не письменно. Значит, этот пункт ничтожен. Вы же, значит, себе деньги наши присвоили, Ольга Валентиновна. Ну так обратитесь в суд. Обратитесь в суд. Я и говорю, если я нарушаю закон, идите в суд. Это уже мои проблемы с судом будут. В начале переговоров мне сказали, что как деньги у вас появятся, вы же оплатите. А потом я решила, что раз компания Минкредит содержит таких сотрудников, значит, сами полюбовно договариваться я не буду и буду общаться через суд. Вы не пытались. И не попытаюсь более. Я с вами спокойно совершенно разговаривала. Вы приняли решение оказывать на меня какое-то давление психологическое. Ну, значит, будем общаться в суде. Ольга Валентиновна, спокойно, это когда человек говорит, вот я такого-то числа оплачиваю вам без усмешек с вашей, а вы, Ольга Валентиновна, разговор с чего начали? Вы знаете, я не собираюсь соответствовать вашим каким-то личным требованиям. Если вам что-то не нравится, еще раз повторяю, идите тут. Вы не мне лично должны, Ольга Валентиновна. Вот я и не лично вам говорю. Вы в данный момент, как личность, отсутствуете, потому что вы представитель и сотрудник компании. Вот, вы представляете компанию. Моя должностная инструкция, рабочий процесс построен на то, чтобы оказывать психологическое давление на людей. Вы думаете, если вы второй раз позвонили, высказывали свое мнение на какой-то счет, то что-то изменится в этой ситуации? Нет. Так в том-то и дело, что с вами конфликтовать-то никто не хотел. Моя задача с вами не в конфликт вступать. Тем не менее, вам удалось. Мы с вами... Нет, конфликт это когда на повышенных тонах и... Но давайте разграничивать понятия. Есть момент цивилизованного конфликта. Если в вашем понимании конфликт – это только оскорбление, то вы глубоко заблуждаетесь. У нас с вами нет никакого взаимопонимания. Мы с вами конфликтующие стороны. И я предлагаю вам вступить в цивилизованный конфликт непосредственно в суде. Если вы отвергаете мое предложение, значит, вы не хотите денег. Ольга Валентиновна, моя задача на стадии телефонных переговоров с вами, как вы выражаетесь, этот, пусть даже цивилизованный, но тем не менее конфликт уладить, да даже вступать в него, такой задачи не было. Ну а зачем вы тогда начали? Для вас конкретно были предложения по получению отсрочки платежей и по частичной выплате задолженности. Вы не озвучивали никаких предложений. Вы начали мне рассказывать о том, что вы передадите дело каким-то сторонним организациям или частным лицам, которые не состоят в реестре ФССП. Вы начали мне рассказывать о том, что будете распространять сведения, порочащие мою честь и достоинство. И вот таким образом вы пытаетесь договориться, что ли? Зачем вы сейчас мои слова с ног на голову переворачиваете? Я ничего не переворачиваю. Я говорю именно то, что вы сказали. Ольга Валентиновна, про переуступку прав коллекторскому агентству, ну это факт, да? Про частное лицо вы не говорили? Про частное лицо, естественно, говорил, я не отрицаю этого. Так, и что это такое? Про реестр, это уже ваши слова. Так, давайте разбираться. У нас частные лица состоят в реестре ФССП? Ольга Валентиновна, вот, допустим, смотрите, вы звоните человеку, который вам должен деньги. Неважно, физлицо, юрлицо, неважно, кто это. Вы звоните, и вам начинают разговор с усмешек, с фразы, как будут деньги, я вам так и верну. Ну, это уже конфликт, понимаете, конфликт был, значит, с вашей стороны. Это неправильно. Вы сотрудник компании. Вы сейчас мне что говорите, что вы нарушали закон? Вы сейчас нарушали закон, потому что я сама виновата? Вы слышите себя? Стоп, я, смотрите, если бы с вашей стороны не было нарушения условий договора и, соответственно, не было нарушения законодательства, звонка бы от меня вообще, наверное, не поступило, правильно? И тем не менее, раз уже ситуация произошла, да, вот она есть ситуация, вы говорите, что вашей задачей было договариваться. Да, да, оно и сейчас есть. Уже бесполезно. Моя принципиальность не знает границ, поверьте. Так а это опять человеческий момент рассматриваем или все-таки нюансы договора? Я рассматриваю эту ситуацию с той точки зрения, что если компания Мигкредит, которая отвечает за действия всех своих сотрудников, позволяет себе содержать таких сотрудников, которые нарушают законодательство в разговоре, в таком случае с такой компанией я буду решать вопрос только в судебном порядке, потому что у меня пропало доверие. Пропало доверие относительно, возможно, каких-то предложений, что вы мне там предложите рассрочку, что вы мне там еще что-то предложите. Я хочу решать в судебном порядке этот вопрос. Ну, изначально цель действительно звонка была действительно таковой. Вам вариант частичной оплаты и отсрочки. Повторюсь, у вас не получилось. Вам не судим, ну, потому что конфликт начали вы. Ну, это не имеет смысла отрицать. Вы сейчас, обвиняя меня в том, что я там начала какой-то конфликт, вы думаете, вы заработаете мое расположение, и я снова захочу с вами договариваться? Расположение, опять же, смотря с какой точки рассматривать. С человеческой мне ваше расположение не нужно. С точки зрения вот конкретно отношения компании и должник, да, и клиент, мне вот ваше расположение, да, оно необходимо. Ну так вот, давайте мы забудем о человеческом, да. Если вы сотрудник, если вы профессионал, то вы должны уметь разграничивать личное и профессиональное. Я вам озвучиваю, не знаю, в десятый раз, то я буду решать с вами вопрос только в судебном порядке. Ну, в любом случае, смотрите, переговоры вестись будут. Ну, ведите. И в частности, я, как уполномоченное лицо по вашему договору с сегодняшнего дня и до тех пор, да, пока не будет принято решение в отношении вашего договора, переговоры конкретно будут вестись мной. Вы располагаете там, вы не располагаете к этому, ну, это, не знаю, ваша, чисто, опять же, принципиальная позиция с человеческой точки зрения. Вот. Но предложение по частичной оплате, оно актуально? Нет, я больше не хочу даже выслушивать никаких предложений. То есть компания договариваться не будет? Нет, не буду договариваться, буду решать вопрос только в судебном порядке. Ну, Ольга Валентиновна, это защитная реакция. Естественно, вы на меня нападали в первом разговоре, теперь я защищаюсь. На вас? Ну вот кто нападал на вас? Ну зачем вы на меня сейчас опять... Что, клевета? Или что вы вспомните? Конечно. А вот про усмешки, ну, вы мне рассказывали, чьи усмешки мы слышим в первом разговоре сейчас? Чьи усмешки мы слышим? Мои, да? Усмешки, когда с вас вам звонят и спрашивают наши деньги, и вы усмехаетесь, я-то вам ничего не должен. Я не усмехалась. Подождите, зачем вы врете? Я не усмехалась. Я начала усмехаться, когда вы начали нести ересь. Изначально я абсолютно спокойно с вами разговаривала. Без усмешек, без ерничества, без ничего. Ну, вы сроки такие установили, рамки, да, как будут деньги, так я плачу. Это... очень, очень размытые. Я даже это сроками назвать не могу. Ну, хорошо. Это просто прямой отказ, конкретно прямой отказ. Изначально хорошо, пусть это будет прямым отказом. И что? Что это меняет? Ну, так поэтому у нас разговор так и сложился. Ну. Если конкретно человек не осознает то, что он виноват, а я знаю, что вы это не осознаете. А, я хотя виноват. По сути... Окей. Нет, подождите, а вы взяли деньги, выплатили там в районе 28 тысяч, да, по договору, и вы считаете себя правой? Ну, да, я считаю себя правой. Я считаю, что платить я буду только по решению суда, если вы докажете мне в суде, что я вам еще что-то должна. А, то есть вы считаете, что вы нам ничего не должны? Я считаю, что я вам ничего не должна. Ну, это же неправильно. Но мне наплевать на ваши оценки, я еще раз повторяю. Ну, вы себя в выражениях ограничиваете, не надо. Вот зачем мне это делать? Зачем? Вы же вы желаете продолжения этого конфликта. Я вам его даю. Вам то, что вы хотите. Он пожалуйста. Не должен был произойти. Хватит вот этого вот размусоливания. Должен, не должен. Я уже все вам сказала. Не будете, да, договариваться? Не буду договариваться. Ладно, я понял. Но переговоры мы с вами продолжим. Это не последний наш с вами разговор. А вы кто? Я тут кому выйти. Так что до связи, Ольга Валентиновна. Я сейчас слушала, вот на заднем плане у вас там кто-то, имитируя кавказский акцент, угрожает людям. Как вы думаете? Да, это же к вам никакого отношения не имеет, правильно? Вот эта компания. Теперь я поняла, что на самом деле я абсолютно права в том, что нужно с вами решать вопросы только через суд. Ну ладно, Ольга Валентиновна, переговоры мы с вами в любом случае продолжим. Да, вы уже три раза это сказали. Хорошо, хорошо, до свидания. До связи. До свидания. До связи. До свидания. Run.